Потом забивали на бойнях и по первому льду мясо везли обозами в Красноярск или Ачинск на железную дорогу. Закупленный скот весною и летом грузили на баржи и везли в Красноярск. Мясо, мясо, мясо, наседали воинские начальники. Деньги текли на счета Елизара Елизарыча в три банка, в коммерческий, минусинский, в русско-азиатский и сибирский торговый банк. Минусинская мельница Елизара Елизарыча, как он ее сам называл, завод, с мощными паровыми котлами, с бельгийским оборудованием, круглый год молола прозрачно-звонкую твердую пшеницу, в муку крупчатку, манную крупу и даже отруби грузила на барже и опять для воинского ведомства. Не хватало пароходов, строили барки-баржи, вязали плоты из миндовых сосен. Юсковские подрядчики ухитрились заполучить лес на порубку возле Минусинска. Оголяли землю, где потом много лет спустя будут свистеть ветры, перемещая сыпучие пески. В завтрашний день никто не заглядывал, жили днем сущим. За два года войны немало выцедили из Минусинской округи хлеба, а еще больше скота. И казна цедила, и военные ведомства, и скотопромышленники, и даже иноземные купцы. Мясо, мясо, мясо, хлеба, хлеба, хлеба, гребла война по улам, селам, деревням. За устьем холодноводной бурной Тубы пароход отвалил от левого берега, избавив ход с промерами дна, вошел в Тагарскую протоку Енисея. Вдали дымился Минусинск. Чем ближе пароход подплывал к Минусинску, тем жестче был взгляд Елизара Елизарыча. В уме сами по себе складывались соображения, разговоры с управляющим и скупщиками, и особенно с дотошным бухгалтером, который непременно выложит на стол счета, реестры и будет высказывать свои особые заметки и предостережения, на что Елизар Елизарыч обычно отвечал: «Все мои капиталы и обороты у меня в башке». Еще до того, как дедушка отдал якорь в Тагарской протоке и стальная цепь со скрежетом сползла в воду, Елизар Елизарыч, озирая пристань с капитанского мостика, увидел на пологом берегу брата-урядника Игнашку и удивился, какая нелегкая занесла его на пристань. «Игнат Елизарыч встречает», — сообщил Григорий. «Вижу». И, нахлобучив шляпу, на лоб буркнул: «Неспроста явился сом. Может, с Дарьей Елизаровной что случилось?» «С Дарьей? Что еще с ней может случиться?» — дрогнул Елизар Елизарыч и, уходя, напомнил: «Проследи тут за выгрузкой товаров, схожу к Игнашке». Пароход пришвартовывался к затопленной барже. Елизар Елизарыч спустился вниз, в толщу потных и сдавленных у трапа пассажиров рявкнул: «Матросы, порядок где?» Из туго скрученной связки людей раздался голос земляка Филимона Прокопича: «Елизар Елизарыч, суси Христе, давят, давят, Елизар Елизарыч! Христа ради пропустите!» — толкался Филимон Прокопич и кое-как продрался к земляку вместе со своими костылями. «Ноги не дюжат, Елизар Елизарыч! Вот костыли дали в лазарете, да разве на них ускачешь в белую елань? Ради Христа, довези меня попутно, значит, попутно! Не доползти мне на костылях-то! Через волнение ноги совсем не ходят, Господи!» «Посторонись, посторонись!» Локти Елизара Елизарыча, как пушинку, отмели Филю вместе с костылями. Напирая всей силушкой, продрался к трапу еще неукрепленному, поперечной перекладиной, балансируя руками, сошел на баржу и вслед за мужичьей сутулой спиной на берег. «Ну что у вас, пожар, потоп?» — крикнул брату, медленно двигаясь навстречу. «Нет, дома ничего не случилось, все живы-здоровы, ни потопа, ни пожара. В город Игнат Елизарыч приехал с воинским начальством и с остановым, исправник вызывал».